Глава 47. Ирма. Походу, Жора сломал ему вчера нос, но даже не это меня добивает. Женя, этот мудак в темных очках и надвинутой на лоб кепке, прихрамывая, выходит из тени позади менеджера. Я понимаю одну простую вещь. Их вчера отделали. И я даже догадывалась, кто. Про себя усмехнулась. Наверное, сейчас бы меня трепанула истерика, но нельзя. Спускаюсь на колени, чтобы достать закатившуюся бутылку. Слушаю тренера. Сегодня наша игра. Мы вернули себе право, но работа еще не окончена. Более того, она в самом разгаре, и мне хотелось бы понять, как действовать дальше. В голове снова шум, но злости больше. Как они посмели? Как они вообще решились прийти сюда? На что рассчитывали? Играю на автомате. Благо, этот процесс у меня отлажен. Осознаю одну простую вещь. Они пришли добить. Меня добить. Чтобы я головы не подняла, даже если у меня хватит характера прийти сюда и выйти на площадку. Понимаю и то, что они здесь не с самого начала. Отчего внутренне выдыхаю. Да и за Катерину рада. Сегодня она звезда. Это ее матч. И я не имею ничего против. Ей нужнее. Я готова сыграть роль второй скрипки. Поддержать ее. Сделать так, чтобы хотя бы она играла в шикарной команде. Она заслужила. А мне даже почти не горько. Чего горевать? Какой смысл? Всему свое время. И я почему-то уверена, что моя волейбольная карьера на этом не закончится. Так что посмотрим еще, кто кого. Я окунулась в игру, работала слаженно, красиво. На приеме была строга. Доводила мячи прямо на лоб пасующей. У нас с ней сегодня вообще случился полный коннект. Один взгляд, и она буквально швыряет мне мяч через всю площадку. Прострелом с бешеной скоростью, но я считываю и лечу, заколачивая мяч сильнейшей атакой. Народ ахает, а я встаю и отряхиваюсь. Меня сильно отнесло, и хорошо, что не в сетку. Фух, смотрю на Катерину. Та кивает, показывает большой палец. Ее уже пару раз засудили, и я даже догадывалась, кому можно было бы это предъявить. Мудила Петрович присел, морщась от боли. Надеюсь, Жора сломал ему пару ребер. Я даже за это ему. Подумаю об этом позже. Сейчас не отвлекаться, Волобуева. Стою не на жизнь, а на результат. И я добиваюсь своего. Когда судья свистит о том, что четвертая партия за нами, и счет теперь равный, я слегка выдыхаю. Кашусь в сторону Жени и его друга. А потом натыкаюсь взглядом на Катерину. Ее глаза расширяются. Ах да, никто ж не в курсе, что меня поимели новым для меня способом. Иду к судье разыгрывать пятую партию. Мяч наш. А у меня аж руки трясутся. Я смотрю вокруг, и мир качается. Блядский алкоголь. Нахера я так надралась? Но теперь этого не исправить. Девочки замечают наших гостей. Для многих из них не секрет, с кем я трахалась. Вита и Вика опасливо косятся на меня. Видно, что переживают. Это странное чувство, что им не наплевать, растекается теплом где-то в районе груди. Ощущаю себя странно. Толкаю речь. Еще одну, но на этот раз более вдохновляющую. Она льется из меня, как по маслу. С прежней уверенностью, но более спокойной, что ли. Без надрыва. Хочется верить в лучшее, чего со мной очень давно не случалось. Вступаю за лицевую линию очень осторожно. Беру в руки мяч. Он теплый, такой простой и родной, что я невольно вспоминаю тот самый день, когда ложилась спать впервые без маминой сказки. Одна в целом мире, оставленная ею, брошенная отцом, что так и не смог оправиться от горя. Тогда я тоже держала в руках мяч. Старенький, волейбольный. Не плакала, а сжимала его с такой силой, что половину ночи, на которую меня хватило без сна, он сдулся. Озноб, боль, неверие и бесконечное одиночество. Но теперь это все словно туман отступало, рассеивалось. Кто бы мог подумать, что для того, чтобы понять, какая жизнь интересная штука, надо все потерять. А я-то не воспринимала раньше эти тупые фразочки про оттолкнуться от дна. Но по сути так и сделала. Играла, прибирала своими подачами соперника, вынесла всю эту команду, а в тандеме с Катей и вовсе феерила на полную катушку. Если раньше интрига еще и держалась, то в пятой партии ее не осталось. Потому что, как сказал бы Ваня, против лома нет приема. Мои глаза горели. Внутри, правда, все еще трепыхались разодранные в клочья части души, но я хотя бы их чувствовала. Почему-то мне показалось, что просто не будет. А все потому, что эта игра словно стала олицетворением моей жизни. Неожиданно все просрать, чтобы получить смысл идти дальше. Забавно. И вот он, розыгрыш, что стал финальным. Катя в падении достает очередной мертвый мяч и вешает его на сетку. Можно сыграть надежно, можно перестраховаться. Блок команды соперника уже на подлете. Но я не чувствую сомнений. Бегу вперед, вколачивая мяч в 3 метра от сетки с такой силой, что замирают все. Замирают, чтобы взорваться овациями. Вот и все. Девочки визжат, судейству даже прицепиться не к чему. А я перевожу взгляд на мудаков. Лицо уже не хмурое. У урода из красной команды красное. Неужели я потратила столько лет своей жизни, чтобы якшаться с ними? Каким местом я думала? Становится горько, но я отгоняю от себя эту эмоцию. Хватит с меня самобичевания. Я не желаю больше становиться заложницей собственного нытья и страдания. Собираюсь силами и показываю факт этой парочке. Лицо мудилы Петровича вытягивается от удивления. И в этот момент я четко понимаю. Им обоим пизда.